Глава 8. Будущий синтез. Конкретное потому конкретно, что оно есть синтез многих определений. Карл Маркс. Два способа генерации знания. Можно ли понимать явление, не зная законов, которым оно подчиняется? Этой фразой открывается недавно вышедшая книга французского физика Юбера Кривина «Понимать, но не предвидеть, предвидеть, но не понимать». В ней он анализирует два известных сегодня способа получения новых знаний. Первый – традиционный – установление причинно-следственных связей, формулируемых обычно в виде неких законов. И второй – анализ больших массивов данных, выполняемых обычно компьютером или нейронной сетью в поисках корреляций. Термин «понимать» в физике традиционно трактовали как наличие теории, которая не только объясняет факты, но и предсказывает новые, проверяемые экспериментом. Однако в современной физике обнаружили расщепление столь простой картины. Даже в классической механике простых систем горизонт предсказания может оказаться весьма малым. Это явление получило название детерминированного хаоса. Хотя поведение системы определяется детерминистическими законами, ее поведение выглядит случайным из-за неустойчивости по отношению к начальным условиям и параметрам. Малейшее изменение начальных условий со временем приводит к сколь угодно большим изменениям динамики системы. Наивная вера Лапласа в мощь ньютоновской механики, дающей принципиальную предсказуемость удаленного будущего с помощью мощного вычислителя, демона Лапласа, рухнула. На бытовом уровне это было очевидно и раньше. Современные кандидаты в демоны Лапласа, мощные компьютеры, могут предсказать погоду с достаточной для обывателя точностью не далее 3 дней. Но в случае с погодой можно было надеяться на некие неучтенные процессы, недостаточное число пунктов сбора начальных данных, невысокое быстродействие и тому подобное. А в детерминированном хаосе все учтено, а предсказуемости нет. В качестве наглядного примера детерминистического хаоса без использования математических формул рассмотрим поведение 2 пробок, брошенных в так называемую белую воду бурного горного потока. Если даже первоначальное расстояние между пробками было небольшим, то ниже по течению они, вероятнее всего, окажутся далеко друг от друга. В системах, подобной этой, небольшое различие в начальных условиях положения пробок может привести к большому расхождению на выходе. Другим сюрпризом стала полярная к предыдущей ситуация, сложившаяся в квантовой механике. Математический аппарат теории дает точные, с учетом вероятностного содержания, ответы, то есть адекватные предсказания, полностью подтверждаемые наблюдениями. Но понимаем ли мы квантовую механику? Известное высказывание Ричарда Фейнмана, много сделавшего для формализации квантовой механики, безапелляционно: если вы думаете, что понимаете квантовую механику, вы ее не понимаете. Речь идет о неоднозначности интерпретации теории, возникающей из-за попыток согласовать квантовую физику с нашим интуитивным пониманием физической реальности. Интерпретации квантовой механики представляют собой различные способы истолкования получаемых результатов. Известно по крайней мере 10 различных подходов, пытающихся объяснить, как же квантовая механика получает свои великолепно проверяемые предсказания. Мы упомянем только 3 наиболее популярные интерпретации. операционализм, отказ от интерпретации вообще. Этот подход часто выражают в виде афоризма. «Заткнись и вычисляй». Английское «shut up and calculate». Вы получили результат, чего вам еще надо? Копенгагенская интерпретация. Именно ее излагают студентам в общем курсе физики. Это вероятностная интерпретация. Центральным понятием является комплексная волновая функция. Можно однозначно и детерминированно описывать изменение волновой функции вплоть до нового измерения. Физически значимым является лишь квадрат модуля волновой функции, означающий вероятность нахождения изучаемого объекта в некотором месте пространства. При измерении волновая функция претерпевает редукцию или коллапс, мгновенное изменение описания квантового состояния. Большинство считает редукцию не физическим процессом, а математическим приемом описания. Многомировая интерпретация, наиболее радикально отходящая от привычных понятий реальности. Она предполагает существование мультиверса, то есть множество параллельных, невзаимодействующих вселенных, каждая из которых реализуется свой вариант результата измерения. Волновая функция все время эволюционирует в соответствии с законами квантовой механики, и, соответственно, отсутствует какая-либо редукция волновой функции. При каждом акте измерения наблюдатель расщепляется на несколько, возможно, бесконечно много версий. Каждая из этих версий видит свой результат измерения и формирует собственную предшествующую измерению историю и версию Вселенной. Наиболее удачно в рамках мультиверса интерпретируется явление запутанности квантовых состояний и невероятные быстродействия и обширность квантовых вычислений, наблюдаемые при их практической реализации. Самая простая и самая загадочная из интерпретаций. Обсудим теперь второй вариант генерации знания, построенный на отказе от предварительного этапа конструирования теоретической модели явления, а стартующий сразу с прямого анализа большого массива данных по его наблюдению. Этот массив может быть весьма неоднороден, содержать ошибочные наблюдения и вообще быть зашумленным случайной информацией. Реализация такого варианта, извлечение нужной информации из сырых массивов наблюдательных данных, обычно связывают с нейронными сетями. Нейронная сеть – старинная математическая модель, известная с 1943 года, но в последние годы получившая большое распространение. Она построена по принципу организации и функционирования сети нервных клеток нейронов живого организма. Искусственной нейронной сетью ИНС называют программное или аппаратное воплощение такой модели. Она представляет собой систему соединенных и взаимодействующих между собой простых процессоров, намного более простых, чем используемые в больших компьютерах. Будучи соединенными в большие системы и взаимодействуя по определенным правилам, сеть из таких процессоров способна обучаться. После разработки алгоритмов обучения ИНС стали использоваться в практических целях. В задачах прогнозирования, для распознавания образов, в задачах управления и тому подобное. С точки зрения математики, обучение нейронных сетей – это многопараметрическая задача нелинейной оптимизации, которая эффективно решается за счет использования параллельных вычислений. Предсказания, сделанные нейронными сетями, могут быть очень точными, но мы их не понимаем так же, как и то, как они были получены. Все строится на поиске корреляций, которые ищет сеть и которые могут быть даже не связаны причинно-следственной связью вход-выход. Некоторых это завораживает своим операционализмом. Сравни «shut up and calculate» квантовой механики. Но большинство ученых понимают ущербность такого подхода. В упомянутой выше книге Юбера Кривина приведены высказывания двух министров образования Франции. Так академик Клод Алегр заявил: «Математика находится сейчас на пути девальвации себя самой, и это почти неизбежно. Впредь вычисления за нас будут делать машины. И строить кривые для графиков тоже». А сменивший его философ Люк Ферри пошел дальше. В повседневной жизни математика не служит буквально ни для чего. Математика не очень полезна и с точки зрения школьного образования. Я никогда в жизни не пользовался даже и 30 секунд теми знаниями по математике, которые получил в школе. Все эти замечательные тождества ни разу ни в чем мне не помогли. Конечно, то, что и во Франции есть идиоты, было очевидно. Но то обстоятельство, что эти митрофанушки, зачем учить географию, если есть извозчики, еще и занимают столь высокие и специфические посты, просто ошарашивает. Несмотря на большие надежды, которые представители прикладных наук связывают с нейронными сетями, использующими Big Data, большие массивы анализируемой информации, во многом беспочвены. Идея ENS плюс Big Data не настолько перспективна, как им кажется, но более того, она не является новой. На самом деле это просто новая реинкарнация донаучного метода познания, который на Западе был отброшен с возникновением науки, а в Китае был доведен до логического конца в виде традиционной китайской науки. Откуда взялись китайские изобретения, которыми они снабжали весь мир? Китай существует долго, население всегда было большим, ремесленники всегда специализировались, жили компактно. Деревня – гончары, деревня – металлурги, деревня – пиротехники и так далее. Все по-китайски настырные, вот вам и источник Big Data. Нейронные сети были построены из семей потомственных ремесленников. Периодические смены династий перемешивали людей и секреты уцелевших миллионов умельцев. Владеющие секретами мастерства не знали причины успеха рецептов, не всегда могли найти нужные компоненты и вынужденно экспериментировали с заменами. Иногда получалось что-то новое, но обычно неудачные семьи вымирали от голода или рассыпались. В Китае эволюционной единицей была семья. Еще один результат древней ИНС – китайская медицина, существующая до наших дней, загадочная, не развивающаяся, содержащая, кроме зерен истинных знаний, например, акупунктуры, множество суеверий, не вычищенных несовершенной древней сетью китайских лекарей. Во всех случаях объяснение результатов пневмо, ци, инь-ян и тому подобное, к которым прибегали китайские мыслители, не имели никакого отношения к правильному пониманию как технологических успехов, так и механизмов лечения заболеваний. Такой же предел предсказательных возможностей современных ИНС существует и сейчас, а быстрое развитие компьютерных технологий делает его достижение весьма скорым событием. Буддизм и квантовая физика. Буддизм, как религиозное течение, в настоящее время пытается выстроить свой диалог с наукой, с которой у него в прошлом не было резко антагонистических отношений. как, например, у аврамических религий, иудаизм, христианство, ислама, которые вынашивали научное дитя в своих чревах, потом пытались его контролировать, затем примирить с собой, открыто враждовали и, наконец, признали право на самостоятельное существование вне узкого ареала, оставленного за собой, морально-этической области. В поисках контактов с научным сообществом в Тибет приглашаются западные ученые, чтобы преподавать элементы современной физики буддистским монахам. А монахи, в первую очередь сам Далай-лама XIV, принимают участие в конференциях, проводимых на Западе. Так, в 2015 году он посетил конференцию «Квантовая физика и философские воззрения Мадхьямики», проходившую в Дели, где отметил, что религия без знаний квантовой физики дает неполную картину реальности. Если для религиозных деятелей попытка подпереть замшелые откровения 2500-летней давности новейшими достижениями квантовой физики имеет очевидную ценность, то в чем состоит интерес к диалогу со стороны физиков? Обнаруживаются интересные параллели между концепциями современной квантовой физики и умозрительными построениями древних индийских мыслителей, развивавшимися в дальнейшем и китайскими буддистами, хотя и не так последовательно, как в Мадхьямике, наиболее развитой буддистской философской школе, на построение которой мы и будем ориентироваться. Прежде чем погрузиться в пучины буддистской мудрости, попытаемся понять, почему именно буддизм так активно цитируется в физических книгах. Это явление того же порядка, что и цитирование древнегреческих философов на этапе построения классической физики. Фалес – первый элемент, Демокрит – атомная гипотеза, Анаксагор – гипотеза бесконечного деления и так далее. Индийские йоги, жрецы-брахманы и ранние буддисты широко практиковали медитацию и смело могут быть названы психонавтами, пионерами психокосмоса, поскольку достигли невиданного в западной традиции контроля над физиологическими функциями тела, управления сознанием, погружение в бессознательное, создание управляемых галлюцинаций. Для описания своих переживаний во время таких полетов во внутренний космос они создали богатую терминологию и развили специфическую философию, которая затем и перешла в буддистскую традицию. Поскольку они, как и греки, перебирали все возможные варианты объяснения, то для квантовой механики с ее проблемой наблюдателя и его сознанием наработки буддистских философов оказались очень кстати, так как в западной классической философии таких конструкций не было. Ограничимся только наиболее важными для физиков аспектами буддистской философии, то есть обсудим такие категории, как пространство, время, причинность. Шуньята – учение о пустотности мира. Шуньята – пустота – центральное понятие буддийской школы Мадхьямака, обозначающее отсутствие постоянного «я» у личности и самобытия у явлений, то есть отсутствие собственной природы у вещей и феноменов ввиду их взаимозависимости. Доказательство взаимозависимости всех объектов и составляет основу учения о шуньяте. Утверждается, что все объекты взаимозависимы тремя способами. Первый. Все объекты вовлечены в причинно-следственную связь, так как огромное количество факторов необходимо для существования того или иного объекта. Поскольку каждый объект имеет свои причины, он не может быть независимым и не может обладать самобытием или существовать от природы. Второй. все объекты зависят как целое от своих частей. Независимое существование по определению должно быть и самодостаточным, а потому независимый объект предполагает свою неделимость. Третий. Все объекты зависят от мышления. Наблюдатель постоянно получает и организует огромное количество информации. Цвет, фактура, воспоминания и ассоциации, собирая все атрибуты вместе, он и конструирует объект, придавая ему независимое существование. Дальше начинается обычная индуистская песня о сансаре. В буддизме под сансарой понимают мир страданий, страстей и несвободы, неразрывно связаны с повторяемым циклом рождений и смертей. Наделяя независимым существованием сконструированный объект, мы позволяем нашим ложным проекциям дать начало страстям и желаниям, приводящим к страданию. Аналогично изничтожается субъективность человека, его «я». Вера в независимое существование субъекта ведет к эгоизму и себелюбию, и опять к сансаре. С точки зрения Мадхьямики, объекты пустотны по природе, они лишь воплощают зависимость от причинно-следственной цепочки целого и его частей, а также от мышления. Встает вопрос, как же объект может функционировать, если он не имеет самостоятельного существования? Однако, как было сказано выше, самостоятельность предполагает самодостаточность, а потому такой объект был бы не способен ни воздействовать на других, ни испытывать воздействие со стороны. Таким образом, именно взаимозависимость является неотъемлемым условием для функционирования объектов. Объекты – ничто, пустота, только взаимодействие и взаимозависимость важны. Аналогично расправляются со временем, которое пустотно в силу своего непостоянства. Нагарджуна, основатель школы Мадхьямика, говорил, что три времени – прошлое, настоящее и будущее – нереальны, что они существуют только благодаря тому, что каждое из них возникает из взаимоотношения двух остальных. Кроме того, три времени всегда взаимно превращаются и сменяются, поэтому невозможно вести речь о существующем по своей природе времени. Время делится на три части, лишь в сознании. Само же время, как единое целое, так же пустотно, как и все феномены. Для западного мышления такие рассуждения малоубедительны, для классической физики они вообще чужды, ведь со времен Исаака Ньютона акцент делался на существовании независимых объектов, отношения же между ними были всегда вторичны. В современных квантовых теориях зачастую отношения между объектами куда более важны, чем сами объекты. Поэтому буддистскую концепцию пустотности поднимали на пике популярности теории бутстрапа – зашнуровки. В наивной трактовке зашнуровка предполагала равноправное участие всех элементарных частиц в единой теории субатомных частиц. Эта бутстрапная философия не только отказывалась от идеи фундаментальных кирпичиков материи, но вообще не принимала фундаментальных сущностей, констант, законов или уравнений. Материальная Вселенная рассматривалась как динамическая сеть взаимосвязанных событий. Ни одно из свойств какой-либо части этой сети не являлось фундаментальным. Все свойства одной части вытекали из свойств других частей, и общая связанность взаимоотношений определяла структуру всей сети. Математическая основа бутстрапной физики, теория S-матриц, матриц рассеяния, предложенная Вернером Гейзенбергом еще в 40-е годы и развернутая в сложный математический аппарат, прекрасно приспособленный для объединения принципов квантовой механики и относительности, Джеффри Чу с многочисленными единомышленниками. В настоящее время эта теория вышла из физического тренда. Заметим, что в современной математике, первоначально опиравшейся на теорию множества объектов, сегодня в качестве фундамента предпочитают использовать теорию категорий, где главная роль отводится не объектам, а морфизмам между ними. Единство мира и принцип дополнительности. Единство мира в буддизме рассматривается весьма необычно с точки зрения европейского менталитета, поскольку отрицается существование какой-либо постоянной духовной или материальной субстанции, из которых формируется мир. Будда утверждал, что наше бытие является вихрем множества моментов, а каждый элемент этого вихря, возникающий на мгновение, становится проявлением своего носителя. Такой носитель был назван «дхармой», буквально перевод слова «носитель» на санскрит. Разные школы буддизма по-разному трактовали дхармы. Так старейшая, существующая ныне школа буддизма, Тхеравада, одна из 18 ранних буддийских школ, утверждает, что дхармы являются истинной абсолютной реальностью, а все другое – духовные и материальные феномены, любая целостность, нереальность и иллюзия. Сам Будда определил, что мир – это лишь то, что представляется как мир в нашем сознании. Первая строфа Дхармапады начинается словами: «Дхармы обусловлены разумом, их лучшая часть – разум. Из разума они сотворены. Все части бытия она возводит к высшему единству. Своеобразие философии буддизма заключается в том, что понятие «абсолют» заменяется понятиями «сознание» и «состояние сознания». В более поздней Махаяне, как и в ее китайской версии, все дхармы сами по себе нереальны, и только целое, то есть целое целого, провозглашается реальностью. Ничто во Вселенной не существует обособленно и в своей совокупности образует единое целое. Дхармовое тело Будды, Дхармакая, абсолютное и чистое тело. Все элементы бытия, все миллионы существований являются проявлениями Дхармакая. Она объединяет противоположные понятия в единое целое, которое существует в более высоких измерениях и в процессе медитации воспринимается непосредственно, хотя при выходе из него это целое невыразимо словами. Похожие ситуации встречаются в современной физике очень часто, что объясняет интерес физиков-теоретиков к рассуждениям буддийских философов. Самый известный пример – мир Минковского, в котором мыслимые ранее отдельными атрибутами трехмерное пространство и одномерное время сливаются в четырехмерное пространство-время, которое далее в общей теории относительности оказывается еще и искривленным. Более современные примеры доставляют теория суперструн и М-теория, оперирующие в 11-мерных пространственно-временных многообразиях. Таким же азбучным примером является корпускулярно-волновой дуализм квантовой механики, когда микрообъекты обладают одновременно свойствами локализованной частицы и пространственно-распределенной волны. Для лучшего понимания такого объединения Нильс Бор ввел понятие дополнительности. Картина частицы и картина волны по введенному им принципу дополнительности представляют собой взаимодополняющие описания одной и той же реальности, каждая из которых истинна только частично. Для полного описания реального мира необходимы оба образа и их применение, ограничено принципом неопределенности Гейзенберга. Хотя, вводя принцип дополнительности, Нильс Бор не знал о китайском принципе инь-ян, но, посетив Китай в 1937 году, он был так поражен их сходством, что позже, в 1947 году, получив в знак признания его выдающихся научных достижений, дворянское достоинство своим гербом выбрал тайзи, китайский символ инь-ян, дополненный латинским изречением «Contraria sunt complementa» – «противоположности дополняют друг друга». Квантовая нелокальность. В 1935 году Эйнштейн в споре с Бором предложил мысленный эксперимент, получивший название парадокса ЭПР Эйнштейн-Подольский-Розен по именам авторов статьи Physical Review. Можно ли считать квантово-механическое описание физической реальности полным? Суть мысленного эксперимента проста. Частица с известным импульсом распадается на две частицы, которые разлетаются на большие расстояния. Импульс одной из частиц измеряется, при этом в силу закона сохранения импульса становится известным импульс другой частицы. Квантовая механика утверждает, что импульс первой частицы определяется только в момент измерения, а до этого он не определен, так же, как и импульс второй частицы. Авторы ЭПР утверждали, что так как во время измерения эти две частицы уже не взаимодействуют, то в результате каких бы то ни было операций над первой частицей со второй частицей уже не может произойти никаких реальных изменений. То есть все то время, пока вторая частица удалялась от первой, она имела определенный импульс в противоречии с утверждением квантовой механики. Однако квантовая механика преодолела этот парадокс, а ЭПР-эффект стал еще одним подтверждением ее правоты. Выявился нелокальный характер квантовой теории. Система, состоящая из двух частиц, состояние которых описывается единой волновой функцией, не является простой суммой этих частиц, даже если между ними нет взаимодействия. Такие взаимозависимые квантовые состояния частиц теперь называют запутанными. Измерение импульса одной частицы сопровождается мгновенным прекращением запутанного состояния другой, но при этом информация не передается. На этом и базируются эксперименты по квантовой телепортации. Квантовая телепортация – передача квантового состояния на произвольное расстояние при помощи разобщенной в пространстве запутанной пары и классического канала связи, при котором состояние разрушается в точке отправления при проведении измерения и воссоздается в точке приема. Квантовая телепортация не передает энергию или вещество на расстояние, а, следовательно, не противоречит СТО. Использование термина «телепортация» происходит из специфической интерпретации эксперимента. Исходное состояние частицы после всего произошедшего разрушается. То есть состояние было не скопировано, а перенесено из одного места в другое. Передача состояния не означает передачи полной информации об объекте. Оказывается, что есть квантовая информация и классическая, и только их единство дает полную информацию. Буддистская концепция пустотности мира – гораздо более широкий принцип, чем квантовая нелокальность, и поэтому последнее легко в нее встраивается – отрицание определенности значений импульса или спина у частицы до их измерения, взаимосвязь пространственно разделенных частиц, находящихся в запутанных состояниях, все это естественно для буддиста. Но и здесь не все так гладко, как утверждают энтузиасты скрещивания квантовой физики и буддизма. Взаимосвязь запутанных частиц не является причинно-следственной, что недопустимо для буддизма, в сердце которого лежит причинная связь между любыми событиями в дхармакая, даже лежащими за пределами жизни отдельной личности. Нет причинности, нет кармы, как воздаяние со стороны сансары, рушится вся конструкция. Мы уже не говорим о том, что идея кармы сама по себе лежит за пределами любой физической причинности, а ее учет в физике аналогичен предположениям религиозных шарлатанов почистить карму и открыть чакры. Дао физики. Попытки связать восточную мистику с квантовой физикой стали известны широкой публике с выходом в 1975-м книги Фритьефа Капры «Дао физики». За прошедшие полвека книга была переведена на большинство европейских и азиатских языков и распространилась по миру миллионными тиражами. Удачно названная и получившая хорошую рекламу, она пропагандировала в научно-популярной форме идеи конвергенции теоретической физики и восточных религиозных философий – индуизма, буддизма, даосизма. Капра утверждал, открытие современной физики предложили исследователям два пути. Первый ведет к Будде, второй – к бомбе. Современная физика бросает вызов мифу об объективности науки. Структуры, которые ученые изучают в окружающем их мире, тесно связаны с паттернами их мышления, концепциями, мыслями, системой ценностей. Эти идеи лежат в тренде толерантности современного Запада, утверждающего равноценность полярных точек зрения на мир, религиозного и научного. Об опасности выравнивания статусов физики и мистики мы поговорим ниже. Сознание и квантовая механика. Проблема наблюдателя в квантовой механике возникла сразу же после установления ее аксиоматики. В общепринятой копенгагенской интерпретации, восходящей к Нильсу Бору, вводится мистический элемент мгновенного изменения квантового состояния при измерении. Например, волновая функция, описывающая вероятность обнаружения электрона, в некоторой достаточно протяженной области пространства в момент его регистрации мгновенно стягивается к точке обнаружения. Из-за этого большинство физиков, как мы уже упоминали, считает такое стягивание редукцию не физическим процессом, а математическим приемом. Предполагается, что сам наблюдатель при этом должен носить классический характер. Первоначально считалось, что классичность наблюдателя обеспечивается его макроскопичностью, но обнаружение макроскопических квантовых явлений, например, таких как сверхпроводимость и тому подобное, пошатнуло эту веру. Квантовая теория должна описывать весь мир, и наблюдатель не должен быть исключением. Такая точка зрения возобладала. Что же остается от наблюдателя? Можно ли его сознание объяснить классическим языком или необходимо привлекать для этого идеи квантовой механики? Суперпозиция, запутанность и тому подобное. Возникло несколько теорий квантовой природы сознания. Ни одна из них не является общепринятой. И в любой из них есть нерешаемые пока проблемы. Роджер Пенроуз в 1989 году выдвинул гипотезу, что активность мозга — это существенно-квантовый процесс. Процесс редукции предлагалось рассматривать как коллапс макроскопического перепутанного состояния в микротрубочках клеточных органелл в коре головного мозга. Но согласно общим представлениям квантовой механики, мозг слишком теплый, чтобы поддерживать когерентность запутанных состояний. Большинство физиков и биологов не поддержали теорию Пенроуза. Еще большее непонимание вызывают теории сознания, опирающиеся на многомировую интерпретацию квантовой механики. Что происходит с самосознанием наблюдателя при его расщеплении на копии? На фоне возникающих вопросов замысловатые буддистские построения кажутся прозрачными, как горная вода. Разберем в качестве примера квантовую концепцию жизни, ККЖ, предложенную недавно ушедшим Михаилом Борисовичем Менским. В его книге «Сознание и квантовая механика. Жизнь в параллельных мирах» приведены следующие постулаты этой теории. Основные из них – это три утверждения. Первое. Объективно существует альтерверс, множество параллельных альтернативных миров. Второе. Сознание – это разделение альтернатив параллельных миров. Третье. Живое существо, наблюдатель, может влиять на вероятность альтернатив. Сознание разделяет параллельные миры, так что в субъективном восприятии возникает иллюзия, что существует один мир. Если отключить сознание, то живое существо, находящееся в бессознательном состоянии, может как-то воспринимать весь альтерверс. На основе принятых постулатов Менский дает такую формулировку ККЖ. Принцип жизни – восприятие живыми существами, изменение мира со временем, его эволюция – представлено под множеством благоприятных для жизни сценариев. Принцип жизни похож на антропный принцип, к которому иногда прибегают космологи. Мы видим Вселенную такой, потому что только в такой Вселенной мог возникнуть наблюдатель, человек. Действительно, альтерверс, множество виртуальных классических миров, похож на мультиверс. Множество одновременно существующих вселенных, а наблюдателей даже больше, не только Homo sapiens, но и все живые существа. Однако, в отличие от пассивного антропного принципа, принцип жизни носит активный характер. Жизнь может влиять на вероятность реализации благоприятного для нее исхода разделения альтернатив. Вот здесь-то и открывается щель для проникновения в физическую конструкцию мистических построений. Начинается сначала безобидно. При отключении сознания человека, сон, транс, медитация, появляется доступ ко всем параллельным мирам и способность получать из них информацию, которая после возвращения к сознательному состоянию воспринимается как озарение, появление знания из ниоткуда. Такой процесс Менский называет сверхсознанием, осмыслением в сознательном состоянии информации из параллельных миров. Таким образом, объясняется интуиция, научное озарение, ясновидение и даже предвидение, то есть предсказание будущего. Дальше больше – согласно ККЖ, можно объяснять чудеса, правда, только такие, которые не находятся в противоречии с законами естественных наук, так называемые вероятностные чудеса, редкие совпадения, благоприятные для жизни. В качестве примера дается объяснение библейского чуда бегства евреев из Египта через Красное море. Утверждается, что в предполагаемом месте перехода иногда дует сильный ветер, который сдувает воду, обнажая дно моря. Библейское чудо было не случайным совпадением молитвы Моисея с усилением ветра, а вероятностным чудом. Смятение Моисея, его горячее желание спасти народ, обеспечило повышенную вероятность выбора такой альтернативной реальности, в которой ветер вовремя усилился и вовремя прекратился, спасая евреев и топя египтян. Двигаясь дальше, мы уже не удивляемся, что ККЖ вводит в рассмотрение и посмертное существование души, предлагает трактовку понятий рая, ада и механизмов реинкарнации. Даже карма становится объясненной, а картина жизни после смерти, предлагаемая в буддизме, длинный ряд земных воплощений, приводящих к просветлению и нирване, ближе к истине, чем та, которую предлагает христианство. Вообще, с точки зрения ККЖ, буддизм и квантовая механика в многомировой интерпретации весьма близки и движутся в сторону конвергенции так, что следующая теория относительности будет включать относительность между физическим и ментальным. Наука и религия, по мнению Менского, совместимы, более того, нуждаются друг в друге, а мистика станет базовым аспектом объединения религий, реальным будущим которых должен стать экуменизм. Все, приехали, все свободны. Столь обширные выводы базируются на расширительном толковании всего лишь одной из возможных интерпретаций квантовой механики, где загадочное расщепление наблюдателя заменено на загадочное сознание, которым снабжено все живое, даже амебы. Что такое живое и чем оно отличается от неживого, неясно. Хотя о жизни говорится почти на каждой странице удивительной книги Михаила Борисовича Менского. Физика и мистика. Физика – наиболее фундаментальная дисциплина из области естественных наук, изучающая общие законы природы, то есть материю, ее структуру, движение и правила трансформации. Мистика – вера в существование сверхъестественных сил, с которыми таинственным образом якобы связан и способен общаться человек. Поскольку физика не признает существование сверхъестественных сил и не использует религиозных доводов для обоснования своих результатов, то при попытках ее приложения к явлениям, считающимся мистическими, она либо рационализирует их, находя естественные причины, либо отрицает сам факт их существования. Попытки признания физической наукой реального существования мистических явлений разрушают научную методологию физики и приводят к наукообразной мистике, не имеющей познавательной ценности. Примером такого разрушения физического подхода является разобранная выше теория ККЖ. Ученый может быть мистиком или искренне верующим человеком, такими были выдающиеся физики прошлого, но применять свои религиозные аргументы может только за пределами своей научной деятельности, иначе его работа не будет иметь научной ценности. С другой стороны, когда мистики пытаются привлечь на свою сторону науку, как сейчас пытаются делать буддисты, интересующиеся квантовой физикой, или как ранее поступили католики, признавшие реальность Большого Взрыва, то они рационализируют свою область деятельности, подрывая фундамент, на котором они стоят. Когда глава католиков Папа Франциск утверждал, что Большой Взрыв, который в настоящее время считается источником мира, не противоречит божественному акту творения, а скорее требует его, то он просто отдавал часть своей территории победителю физической космологии. Взаимоотношения между физикой и мистикой, точнее всего, можно выразить на языке китайской философии как «ян-инь», где «ян» — светлое, активное, мужское, физика, «инь» — темное, женское, пассивное, мистика. Попытка объяснить «инь» через «ян» или наоборот с точки зрения китайцев бессмысленна, хотя внутри «инь» есть «ян», а внутри «ян» есть «инь». Их нельзя смешивать, и только их правильное сочетание порождает истину. Именно в этом состоит истинное дао физики и встраивание в единый физический фронт миллионов будущих китайских физиков, инженеров, программистов и техников, на подготовку которых КНР затрачивает огромные финансовые и интеллектуальные ресурсы, вселяет надежды на будущий синтез всех путей познания мира.